Да, и у нас есть запас на случай непредвиденных обстоятельств. Кстати, как там навигационная система? Требл вздохнула. С ней возникли проблемы. Старая система использует какой-то примитивный интерфейс, который несовместим с новыми картами. Я почесал затылок. Это займет много времени, думаю, день или два, ответила Требл, но это необходимо. Без точной навигации мы можем заблудиться. Я согласился, и мы приступили к замене навигационной системы. Знаешь, когда мы наконец закончили установку новой системы, я начинаю думать, что мы могли бы собрать новый корабль с нуля за то время, что потратили на ремонт этого. Требл рассмеялась. Возможно, но зато теперь у нас есть корабль с историей. Я улыбнулся, глядя на новую голографическую карту галактики, которая теперь занимала центральное место в кабине пилота, а еще с характером. Следующие два дня мы посвятили проверке и калибровке всех систем. Гипердвигатель, к нашему облегчению, оказался в хорошем состоянии и не требовал серьезного ремонта. Мы лишь обновили его программное обеспечение и провели диагностику. Итак, сказал я, глядя на список работ, который мы составили в начале недели, похоже, мы закончили все основные задачи. Что дальше? Требл задумчиво посмотрела на меня. Теперь нам нужно загрузить все необходимое оборудование и припасы. Я кивнул и вывел на экран подробный перечень. Нам нужны скафандры, импульсные пистолеты, щиты, дополнительные энергоячейки, медицинское оборудование, запас пищи и воды на 3 месяца, кристаллы для ремонта. Хорошо, я займусь закупкой всего этого, а ты пока проведи еще одну полную диагностику корабля. Хочу быть уверенной, что мы ничего не упустили. Я согласился, и мы разделились. Требл отправилась на поиски необходимого оборудования, а я погрузился в проверку систем корабля. Проводя диагностику, я не мог не думать о том, насколько изменился наш корабль за эту неделю. Из старого, полуразвалившегося корыта он превратился во вполне приличное судно. Конечно, он все еще выглядел потрепанным снаружи, но внутри это был уже совсем другой корабль. К вечеру Требл вернулась с первой партией оборудования. «Вот», — сказала она, указывая на контейнеры, которые доставили транспортные лучи, «здесь скафандры, оружие и медицинское оборудование. Завтра доставит остальное». Я помог ей разгрузить контейнеры и разместить оборудование на корабле. Глава 3. Подготовив корабль к экспедиции, мы отправились в брошенную колонию. В первые годы колонии не обладали запретом на передовые технологии. Компьютеры содержали большое количество технических документаций, ведь беженцы не знали, что Атлантида успешно проведет эвакуацию из галактики. На каждом корабле были чертежи для синтезатора материи, поэтому шанс найти то, что теперь под запретом Совета, высок. Нас интересовал межгалактический гипердвигатель, ведь приблизительное место крушения дельфов за пределами этой галактики. Второго города корабля у нашей фракции нет, а строить город очень долго и дорого. Атлантида продавала только гипердвигатель межгалактического класса для городов-кораблей. Оставалось лишь добыть технологию межгалактического гипердвигателя для малых кораблей на покинутых колониях. Разрушение дельфов, а также частые исчезновения дельфийских ученых заставляют нашу фракцию подозревать в агрессивных действиях Атлантиду. Рафаэль отправила на подобные задания не только нас с Требл. Брошенных колоний было около 20. Первое время беженцы не выбирали планеты, а селились на первых попавшихся. Работа датчиков вывела меня из мысли о цели миссии. Космос встретил нас холодным безмолвием, когда мы прибыли в нужную систему. Наш корабль, который мы в шутку назвали «Стойкий», плавно вышел из гиперпространства. Требл сидела за штурвалом, ее глаза были прикованы к голографическим дисплеям, отображающим звездную систему. «Итак», — сказал я, устраиваясь в кресле второго пилота, «мне понятно, почему колонию забросили. Датчики показывали температуру в сотни единиц выше нормы, а отсутствие воды и желтая безжизненная поверхность планеты дополняла картину безжизненного мира». Требл на мгновение оторвалась от приборов и взглянула на меня. «Ты лучше посмотри на источник энергии. Аванпост все еще функционирует». Осмотрев голограмму, я увидел практически больше неиспользуемый тип корабля-города. Эта первая модель использовалась исключительно для создания аванпостов. Я начал проверять нетронутую временем конструкцию. Многие места были уничтожены, 2 из 3 пирсов были до основания деформированы. Башня имеет на 28 градусов расхождение по прямому углу с необходимым состоянием. Костюмы выдержат, я останусь на корабле, Требл издевательски усмехнулась. Это тебе нужно проверять технические характеристики скафандров. Я задумчиво потер подбородок. Думаешь, мы что-то найдем? Требл пожала плечами. Кто знает, аванпост передает информацию о биологическом заражении. Для уничтожения остатков чумы Арей третьего типа, колонисты дестабилизировали ядро планеты. Этот аванпост остался для дезинфекции. Учитывая свойства третьего типа чумы, это место вот уже тысячи лет должно быть стерильно. Ну, это не тебе проникать в биологически опасные постройки. Я глубоко вздохнул, готовясь к предстоящей миссии. Несмотря на уверенность требов в стерильности места, мысли о чуме Эры были тревожными. «Ладно», — сказал я, вставая с кресла, «пойду проверю скафандр еще раз и подготовлю оборудование». Требл кивнула, не отрывая взгляда от панели управления. «Будь осторожен и держи связь постоянно активной». Я направился в грузовой отсек, где хранились наши скафандры и оборудование. Тщательно проверив все системы скафандра, я убедился, что все работает исправно. Это была версия с адаптацией под мою физиологию, ведь обычно в 15 лет не посылают на секретные задания. Но лантийцы и логика – вещи несовместимые. Мне пришлось проверить материализатор и оружие. Затем я собрал необходимые инструменты. Портативный сканер, устройство для взлома и небольшой набор кристаллов для ремонта. Облачившись в скафандр, я направился в комнату телепортации. «Я готов», — сообщил я Требл, «как выглядит ситуация на поверхности». Она вывела на экран данные с сенсоров корабля. Температура на поверхности около 350 единиц выше пригодной температуры. Атмосфера разреженная, в основном состоит из токсичных газов. Фон излучения повышен, но в пределах допустимого для пассивной защиты скафандра. Я кивнул, принимая информацию. «Хорошо, я спускаюсь. Держи транспортный луч наготове на случай экстренной эвакуации». «Принято», — ответила Требл. «Удачи». Корабль соединился с аванпостом, а затем произошла телепортация. Жар ударил по легким, несмотря на защиту скафандра. Активировав освещение направленного типа, я стал искать на аванпосте рабочие системы. Я направился к шлюзу. Пейзаж вокруг был безжизненным. Кристаллы выгорели, предметы обихода разложились, а освещение не работало. Активировал коммуникатор, затем передал данные сенсоров. «Начинаю исследовать аванпост». «Принято», — ответил ее голос в наушнике. «Держи меня в курсе». Я двинулся вперед, внимательно следя за показаниями сканера. По мере приближения к центральной башне, начал находить работающие системы. Подойдя ближе, увидел, что главный вход в башню был запечатан массивной металлической дверью. Рядом с ней находилась панель управления, покрытая толстым слоем пыли. «Требл, я у входа в башню. Приступаю к замене кристаллов». Я достал новые кристаллы и попытался сменить поврежденную проводку. Несколько минут прошли в напряженном ожидании, пока я пытался обойти древние протоколы безопасности. Наконец, раздался тихий сигнал, и дверь с шипением открылась. «Внутри башни», — сказал я, входя в темный коридор аванпоста. Внутри было прохладнее, чем снаружи, но все еще достаточно жарко. Я включил фонарь на скафандре, освещая путь перед собой. Коридоры были пустые и безжизненны. На стенах виднелись следы спешной эвакуации. Брошенные вещи, опрокинутая мебель. Я медленно продвигался вглубь комплекса, внимательно осматривая каждое помещение. «Требл», — сказал я, входя в большую комнату, заполненную компьютерными терминалами, «кажется, я нашел центр управления». «Отлично. Попробуй получить доступ к базе данных». Я подошел к главному терминалу и попытался его активировать. К моему удивлению, система все еще функционировала, хотя и работала на минимальной мощности. «Система активна. Начинаю загрузку данных». Я подключил свой портативный компьютер к терминалу и запустил процесс скопирования всей доступной информации. Пока шла загрузка, я продолжил осматривать помещение. В дальнем углу комнаты я заметил альтеранский кристалл, почти полностью скрытый под слоем пыли. Подойдя ближе, я взял непонятный предмет и дематериализировал в свой скафандр. «Нашел что-то напоминающее батарею», — сказал я, осматривая помещение. «Энергомагистрали башни не повреждены, источник энергии геотермальный. Найди редкие разбитые кристаллы, мы можем продать их по высокой цене». Я аккуратно начал извлекать выгоревшие кристаллы, а затем взял планшет с данными. Скачал данные, направляюсь к гипердвигателю. «Не забудь зайти в оружейную, костюмы с поглощением энергооружия входят в запретные Атлантиды технологии, нам несколько таких пригодится». «Понял, принял». Я продолжил мародерствовать, стараясь взять самые ценные кристаллы и медленно дошел до оружейной. Открыв дверь, я нашел лишь пустое помещение. Не сильно расстроившись, я направился к складу снарядов, но дверь в нужный мне коридор была деформирована. Проверив механизм, я отошел и, прицелившись, выстрелил импульсным оружием. Путь через сильно поврежденные коридоры не занял много времени, но склад оказался пустым. В углу располагался поврежденный синтезатор материи. Недолго думая, я скачал все данные с него и направился наконец к гипердвигателю. На этот раз меня снова ждало разочарование, все системы были давным-давно демонтированы. Я достал свои кристаллы и, починив компьютер, скачал все данные, что были на навигационной системе. Внезапно, здание вокруг меня задрожало, пыль начала осыпаться с потолка. «Что происходит?» – спросил я, пытаясь удержать равновесие. «Сейсмическая активность», – ответила Требл. Ее голос звучал напряженно, похоже, ядро планеты все еще нестабильно. Увеличение выработки энергии в геотермальной станции привело к нарушению баланса. Выброс пепла с вулкана перекроет мои датчики, я не смогу тебя телепортировать. Быстро к устройству телепортации. Я отключил компьютер, проверил карту и побежал. Коридоры теперь казались бесконечными, а дрожь земли усиливалась с каждой секундой. «Требл, готовь телепортацию», — крикнул я, выламывая прозрачные двери. «Уже готово», — ответила она, — «беги быстрее». Я бежал так быстро, как только мог в тяжелом скафандре. Земля под ногами трескалась, а в воздухе появился запах серы, даже сквозь фильтры скафандра. Когда я добрался до точки эвакуации, меня окутал знакомый свет транспортного луча. Через мгновение я оказался на борту нашего корабля. «Поднимай щиты и вытаскивай нас отсюда», — крикнул я, снимая шлем. Требл уже была в кресле пилота. Корабль резко взмыл вверх, удаляясь от поверхности планеты, которая теперь была покрыта трещинами и извергающимися гейзерами лавы. Мы наблюдали за облаками пепла с безопасного расстояния. Это было одновременно завораживающее и ужасающее зрелище. «Ну», — сказала она, когда мы наконец вышли на стабильную орбиту, — «похоже, мы вовремя убрались оттуда». Я кивнул, все еще пытаясь отдышаться. «Да, но мы не получили то, зачем пришли». Я материализовал все собранные предметы. Гипердвигатель был извлечен колонистами при эвакуации с планеты. А еще нужно разобраться, что это такое. Требл посмотрела на кристалл, а затем сверилась с базой данных. «Альтеранский кристалл, но его нет в открытой базе данных». Мы провели следующие несколько часов, анализируя данные, которые я успел скопировать, и изучая найденное устройство. Большая часть информации была зашифрована, нам предстояла долгая работа по ее расшифровке. «Знаешь», — сказал я, глядя на голографическое изображение устройства, — «я начинаю думать, что это может быть прототипом батареи. Этот кристалл очень сильно напоминал предмет из сериала «Глаз Тиамат». Анубис использовал его как источник энергии, что является довольно жирным намеком». Требл посмотрела на меня с сомнением. «Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но если ты прав, это может дать нам огромное количество люксонов». Я кивнул, понимая серьезность ситуации. «Давай вначале расшифруем данные. Нужно убираться, пока не наткнулись на корабль совета». «Я уже отправила сигнал, Рафаэль», — закончила Требл. Мы обменялись взглядами, понимая, что наше маленькое приключение только что стало намного опаснее и важнее, чем мы могли представить. «Итак», — сказала Требл после долгой паузы, — «каков наш следующий шаг?» Я задумался на мгновение. «Нам нужно...» На сканерах появился неопознанный лантийский корабль, а мы в шоке смотрели друг на друга. «Ты зачем вспоминал про корабль совета?» Требл не стала ждать ответа, она уже взяла управление и увеличивала дистанцию от малого исследовательского корабля. Выбор времени у них идеальный. Я сел на место второго пилота и открыл канал коммуникаций. На меня смотрел лысый мужчина средних лет, он обладал темным цветом кожи и был одет в одежду исполнителей совета. «Привет, привет, а вы кто?» Он нахмурился, а затем высокомерно приказал: «Подросток, пусти к консоли вашего капитана, остановите корабль для досмотра». Требл произнесла едва слышимые ругательства, связанные с Рэй, а мне все больше была понятна ненависть колонии к Атлантиде. «Разве подросток не может управлять кораблем? Знаете, это довольно грубо. Вы бы хоть идентификаторы включили, мне бы понять, с кем говорю. Главный проверяющий сектор от Совета Атлантиды. Заглушить двигатели. Простите, но вы должны включить идентификатор». Чернокожий капитан скрипел зубами от ярости, но Требл наконец увидела идентификаторы совета. «Хорошо, теперь вы позволите провести досмотр?» «Нет, я не позволяю досмотр. Мы свободны». Я продолжал непринужденно общаться с капитаном исследовательского корабля, в то время как Требл искусно маневрировала, увеличивая дистанцию между кораблями. «Нет, я говорю заглушить двигатели, не прошу вашего разрешения на досмотр». «Так вы говорите, что имеете право на досмотр». Я приподнял бровь, мой голос был полон притворного удивления. «А вы не могли бы уточнить, на основании какого именно пункта устава совета вы действуете? Я просто очень интересуюсь юриспруденцией». Капитан на экране заметно напрягся. Его лицо приобрело оттенок раздражения, который он пытался скрыть под маской профессионализма. «Это стандартная процедура в данном секторе. Вы обязаны подчиниться приказу представителя совета». Я театрально всплеснул руками. «Ох, простите мою забывчивость. Какого именно совета? Я, должно быть, пропустил тот момент, когда Совет Атлантиды объявил этот сектор зоной своей юрисдикции. Не подскажете, когда было издано соответствующее постановление? Я бы хотел ознакомиться с ним, чтобы быть в курсе всех, как вы выразились». «Ах, да, стандартных процедур». Тем временем Требл продолжала увеличивать дистанцию. Она внимательно следила за показаниями приборов, отмечая, что исследовательский корабль не мог применить оружие на таком расстоянии. Дистанция становилась все дальше, у Совета не было возможности остановить их. Однако ситуация осложнилась, когда сканеры засекли запуск эвакуационных кораблей. «Кой», — тихо произнесла она, не отрывая глаз от панели управления, «у нас компания». Они запустили перехватчики. Я едва заметно кивнул, не прерывая своего монолога. «А знаете, капитан, я всегда восхищался работой совета, особенно тем, как вы умеете импровизировать. Вот, например, сейчас вы так ловко пытаетесь обойти все формальности, просто как в писании Хрэй». Капитан на экране уже не скрывал своего раздражения. «Прекратите этот фарс немедленно. Вы находитесь в зоне повышенного внимания совета, и мы имеем полное право». «Ох, зона повышенного внимания», — перебил его Кой, картинно хлопнув себя по лбу. «Как же я мог забыть? Наверное, это та самая зона, о которой совет забыл уведомить всех свободных капитанов. Или, может быть, вы просто решили устроить сюрприз для случайных путешественников». Требл тем временем продолжала маневрировать, уклоняясь от приближающихся перехватчиков. Она активировала дополнительные щиты, готовясь к возможному столкновению. «Требл, они приближаются», — сказал я, на мгновение отвлекаясь от разговора с капитаном. «Какие у нас варианты?» «Сдаться или сдаться», — ответила она, хмуро глядя на показания приборов. «Мы можем попытаться оторваться, но это рискованно. Или...» В этот момент сканеры показали резкое повышение энергии на эвакуационном корабле. Требл мгновенно поняла, что они готовятся запустить снаряды. «Отродье Эрой», — крикнула она, резко разворачивая корабль на 180 градусов. Я едва успел схватиться за кресло, когда корабль совершил маневр. На экране связи капитан исследовательского судна выглядел ошеломленным. «Что вы делаете?» — закричал он, немедленно прикро. Я отключил связь, а затем понял, почему она начала действовать. В нас запустили снарядами. Мало им наглого обыска, они еще атаковали гражданское судно. Требл уже действовала на рефлексах, вспомнив битвы на симуляторах. Она направила корабль прямо на приближающиеся снаряды и открыла огонь из импульсных орудий. Яркие вспышки озарили космос, снаряды были уничтожены точными выстрелами. Вторым залпом она выжгла кабину эвакуационного корабля. Затем нас снова развернуло, а направив энергию на двигатели, корабль совершил резкое ускорение. Три вражеских корабля на мгновение активировали сканеры. Вероятно, пилоты в шоке от смерти соседнего экипажа. «Впечатляюще», — прокомментировал я, глядя на экран. «Но, боюсь, наши друзья не оценили представление». Требл старалась не показывать слабость, но бледное лицо выдавало ее эмоции после того, как она совершила убийство. «Араим взад». Я прошелся по консоли и вызвал перегрузку в некоторых ключевых внешних областях корпуса. Затем передал свой план битвы на планшет Требл. «Араих мамашу за рога». Ругаясь, она хоть немного успокоилась и просмотрела мой план. Внеся несколько поправок, она кивнула и приготовилась к маневру. Три эвакуационных корабля продолжали приближаться, явно намереваясь взять нас в кольцо. Требл сосредоточилась на управлении, ее пальцы летали над панелью контроля с невероятной скоростью. «У нас проблемы», — сказала она, затем от нашего корабля отлетели панели сварной брони. Она активировала маскировку и вновь развернула корабль. Второй залп снарядов детонировал на сброшенной броне, а пилоты эвакуационных кораблей на мгновение потеряли нас. Этого было достаточно, чтобы импульсные орудия разорвали еще два экипажа. Но на этом чудеса закончились. Мы были в зоне поражения снарядов, шансов уклониться не было. Я успел лишь одеть шлем и оттолкнуть требол от левой стороны кабины. Мир вокруг нас взорвался ослепительной вспышкой света. Снаряды, выпущенные последним эвакуационным кораблем, нашли свою цель. Звук разрывающегося металла и шипение разгерметизации заполнили воздух. Я почувствовал, как меня швырнуло в сторону дыры. Голова ударилась о панель управления, перед глазами поплыли красные пятна. Сквозь звон в ушах я услышал крик. Протянув руку, я удержал требол от попадания в вакуум, но теперь мы оба летели к пробоине. За доли мгновений до попадания в космос сработали щиты. Арей вам в гипердвигатель. Половина корабля была разорвана в клочья. Сквозь зияющую дыру в обшивке виднелось холодное, безразличное пространство космоса. Аварийные системы активировались, создавая силовые поля, чтобы предотвратить полную разгерметизацию. Но это была лишь временная мера. Мы вернулись к креслам пилотов, а затем увидели, как все консоли светились красным от количества повреждений. Требол, закашлившись от дыма, попыталась восстановить контроль над оставшимися системами. Ее пальцы летали над уцелевшей частью панели управления, но большинство систем не отвечало. «Двигатели отказали», — прохрипела она, — «щиты на минимуме. Мы теряем энергию». Я с трудом сел в кресло, держась за обгоревшую консоль. «Оружие», — требол покачала головой. «Энергомагистраль разорвала. Мы беззащитны». Капитан совета уже готов был отдать приказ об абордаже, но из гиперпрыжка вышли десятки разнородных кораблей. Во главе флота находился исследовательский корабль «Гордость Дельфов». Активировалась односторонняя передача, а на мостике корабля совета появилась голограмма «Рафаэль». «Немедленно прекратить агрессивные действия, которые противоречат законам диктата. Я обвиняю флот Атлантиды в действиях, которые угрожают безопасности диктата, действую при поддержке совета Асура. Ваш корабль находится под арестом до окончания разбирательств. Заглушить двигатели, отключить орудия, в противном случае будет применено насилие». Глава 4. Зал Совета Атлантиды гудел от напряжения. Совет Атлантиды все еще игнорировал недовольство. Величественные колонны древнего города окружали собравшихся представителей колоний. За прозрачными стенами простирался бескрайний океан. Милия, женщина с прямыми черными волосами и острым взглядом, выступала обвинителем. «Эти два безобидных подростка, как вы выразились, отказались подчиниться законному требованию. Рафаэль сидела между мной и требол. Ее светлые волосы больше не были ухоженными, карие глаза слегка отдавали желтым противоестественным светом. Обычно она носила костюм ученых, но в этот раз она одела противогерпетическую броню. Ее взгляд выражал полное пренебрежение советом Атлантиды. «Мы единственные, кого допустили для предоставления улик против Атлантиды. Рафаэль уже знала о ситуации, она не обвиняла нас в ошибках, просто подготовилась к неприятностям. Вы не имеете права досматривать мои корабли. Это воспитанники мои, люксаны на покупку корабля тоже мои. Они требовали законных процедур, выполнили самооборону. В навигационных компьютерах данные о том, что ваши экипажи первыми применили дроны против гражданского корабля». Рафаэль была спокойна, даже когда обвинение Атлантиды плавно превратилось в обсуждение смертей трех экипажей. «Это была ошибка системы, но действия подростков были запланированы, хладнокровное убийство. Поэтому требуется проверка их психической стабильности». Не так я себе представлял первое посещение легендарного города Атлантиды. На мгновение мне показалось, что глаза Рафаэль засветились желтым светом, а затем меня одолела странная головная боль. «Свою психическую стабильность проверь. Либо Атлантида выплачивает компенсацию, дает колониям гарантии, либо Дельфы выходят из диктата». На удивление, при всех проявлениях агрессии, слова Рафаэль вызвали одобрение у представителей колоний. Первым отреагировали две женщины. Как подруги Рафаэль, они быстро поддержали инициативу. Дорандайцы и флот исследования дальнего космоса солидарны, подобное отношение к капитанам недопустимо. Странно, их слова были убедительными, но немного неестественными. Словно между мыслями и словами была малая задержка. Адмахцы готовы поддержать Дельфы. Если каждый проданный нами корабль будут атаковать, то у нас просто не будет клиентов. На другой стороне стоял высокий мужчина в форме исследователей. Его слова все еще были очень медленными, словно он очень долго думает. А вот мы с Атицей считаем, два подростка должны были выполнить требования, не создавать опасную ситуацию. Его поддержал слегка полный мужчина в одежде ученого. Мы, ларисианцы, считаем так же. Последним высказался старик с отрешенным видом. Атасианцы останутся нейтральными. Наконец вышел мужчина в черной одежде, которая не сочетается с белыми оттенками одежды всех присутствующих. Нас всех сковывают священные законы, которые были нарушены. Атлантида должна ответить, или Асур тоже выйдет из диктата. Напряжение в зале достигло апогея. Слова представителя Асура прозвучали как гром среди ясного неба. Все взгляды обратились к центру зала, где восседал Совет Атлантиды. Верховный советник, седовласый мужчина с проницательными глазами, медленно поднялся со своего места. Его голос, спокойный и властный, разнесся по всему залу. Мы внимательно выслушали все стороны. Ситуация действительно требует тщательного рассмотрения и справедливого решения. Он сделал паузу, обводя взглядом присутствующих. На мгновение он остановил взгляд на слегка желтых глазах Рафаэль. Дельфы говорят о науке, а их лидер скрывает довольно интересный секрет. Довольно иронично, не хочешь признаться в чем-то, будешь скрывать это и дальше. Глаза советника на мгновение блеснули белым светом, а меня снова одолевала головная боль. Рафаэль непонимающе покачала головой, а ее глаза снова стали карими. В этот момент многие представители совета были дезориентированы, а старик становился все злее. Глаза старика прекратили светиться, а его выражение лица и слова не давали Рафаэле информации. Она подумала, что это просто бред религиозно больного умом лантийца. Чего еще ожидать от фанатиков? В чем ты хочешь меня обвинить? Скажи прямо или прекрати распускать странные слухи. Провокация еще больше разозлила совет Атлантиды, а старик задумчиво посмотрел на меня. Его глаза были наполнены подозрением, словно я увидел то, чего не должен был. Атлантида признает, что в действиях наших патрульных кораблей были допущены ошибки. Мы готовы выплатить компенсацию за причиненный ущерб и пересмотреть протоколы взаимодействия с торговыми судами колоний. Шепот прокатился по залу. Рафаэль и ее сторонники обменялись удивленными взглядами. Верховный советник продолжил. Однако мы не можем игнорировать тот факт, что действия юных подростков привели к гибели экипажей. Поэтому мы предлагаем следующее решение. Требалыкой пройдут психологическое обследование и курс реабилитации под наблюдением специалистов Атлантиды. Это не наказание, а мера предосторожности и помощь. Хитрый Мерлин, старая тварь, разрядил ситуацию с колониями, но ослабил авторитет учителя, ведь она не сможет защитить свою фракцию. В отличие от меня, Требал не была возмущена, она все еще испытывала шок от смертей пилотов, которые на нас напали. Так как она не могла высказаться, то защиту осуществлял Рафаэль. Я взглянул на Требал и понял, что она вполне согласна с наказанием. Я не согласна, действия моих воспитанников были в рамках правил домена. Вы напрямую нарушаете правила домена, что делает всю Атлантиду одним преступным сговором с целью навредить нашей цивилизации. Рафаэль не поняла, что потеряла поддержку колоний, ведь теперь вопрос не в общем интересе, а в наказании подростка, который совершил убийство. Это не вам решать, вы предоставили двум подросткам 15 лет корабль и оружие. Ваши действия сами по себе сомнительны. Слова старика привлекли внимание Рафаэль, а я понимал, что он устроил логическую ловушку. Если она будет оправдывать нас, то он раскритикует ее, а если согласится, то наказание станет справедливым. Его намек был понятен, если она хочет выбраться сухой из воды, то должна пожертвовать нами. Учитывая логический характер древних, это весьма вероятно. Вот только ее следующие слова вызвали у меня непонимание. Перед ответом на вопрос уважаемого совета, я бы хотела спросить о том, сколько раз капитан игнорировал слова моего ученика, о том, что их действия незаконны. Если вы подвергаете наказанию их действия по самозащите от незаконных действий, она противится совету, чтобы мы не получили номинального наказания, Милья не выдержала и перебила. Наш вопрос был другим. Мы не отрицаем случайность, которая привела к запуску дронов. В этот момент она приобняла нас с Требл, а я услышал шепот о том, чтобы мы подготовили импульсное оружие. В эти игры можно играть вместе. Первый запуск – это случайность, второй запуск – это случайность, а третий – а почему капитан малого исследовательского корабля игнорировал требования? Почему его экипаж не остановил действия преступного капитана? Все, кто в этом участвовал, должны быть подвергнуты суду по законам Дельфов. Вы этого хотите? Мороз скривил лицо и решил прекратить этот фарс. Ваши угрозы создают дипломатическую проблему. Мы уже пошли на уступки. Рафаэль демонстративно достала оружие и указала на Мелию. Я улетаю и беру всех своих людей с собой. Хотите помешать? Сбейте дельфийские корабли. Вам ведь не хватило нарушений законов диктата. Затем она подмигнула, намекая мне следовать за ней. Схватив требол, она потащила ее из зала совета. Возмутительно. Охрана недоумевала. Они не могли принять решение, а советники не ожидали таких действий от высокопоставленного ученого. Это оскорбление совета. Часть советников начали кричать, но Мороз поднял руку, остановив их гнев. «Юная Рафаэль, пока твои действия не поменяются, мы прекращаем торговлю с тобой и твоими подчиненными. Абсолютно все научные исследования переходят к Янусу. Дельфийцы должны передать все научные корабли Атлантиды. Результаты исследования и люксоны, выделенные для исследований на ближайшие 100 лет. Янус назначается главой научного совета, а дельфийцы больше не имеют права на участие в совете. Новый Сабиа Доминус теперь Янус. Сдай свой пропуск к архиву технической документации». Рафаэль остановилась и в шоке посмотрела на Мороза. Его действия привели к тому, что практически весь научный персонал был лишен своих должностей. Это вредило дельфийцам, но еще больше вредило самой Атлантиде. Твою мать точно не насиловал инквизитор Рэй. Чума уже отбросила домен назад в развитии технологий. Мы едва восстановились, а ты ставишь главной научных проектов свою марионетку. Вы ведь остановите все, кроме проектов генетики. Мороз проигнорировал оскорбление и снисходительно поставил точку в разговоре. Каждый из нас должен нести ответственность. А твое поведение недопустимо. Ты точно не хочешь поменять свое решение? Если раскаешься, то мы можем сделать наказание менее суровым. Рафаэль кинула кристаллу пропуск на землю, затем демонстративно наступила. Кварц разлетелся на мелкие осколки, а несколько охранников направили на нас оружие. Мороз быстро остановил их от агрессивных действий, но слова Рафаэль вновь заставили старика разозлиться. «Тогда мы выходим из домена. Договор о запрете технологий нам больше не указ. Мы с радостью начнем производство дронов и батарей». Я в шоке посмотрел на учителя. «А это не приведет к войне против Атлантиды?» Совет тоже пребывал в шоке. Все молчали, словно лишились голоса. Наш путь до комнаты телепортации был коротким, поэтому мы смогли спокойно покинуть Атлантиду и вернуться на исследовательский корабль. Оказавшись вдали от совета, Рафаэль спокойно выдохнула, понимая, что могла бы поступить более разумным способом. Ее глаза были полны решимости, но в них читалась и тревога. «Требол, Кой», обратилась она к нам, «нам нужно поговорить». Мы собрались в небольшой комнате отдыха. Рафаэль села напротив нас, сложив руки на столе. «То, что произошло в Атлантиде, будет иметь серьезные последствия», начала она, «не только для меня, но и для всего домена. Мы находимся на грани большого конфликта». Требол, все еще подавленная произошедшим, тихо спросила: «Это из-за меня, из-за того, что я сделала?» Рафаэль покачала головой: «Нет, ты действовала в рамках самообороны. Проблема гораздо глубже и сложнее. Атлантида уже давно злоупотребляет своей властью, и сегодняшние события стали лишь катализатором». Она повернулась ко мне: «Как думаешь, что вы смогли найти в колонии?» Я пожал плечами: «У нас не было времени расшифровывать данные. Техническую документацию снарядов», продолжила Рафаэль, «мне нужна всего неделя, чтобы сделать главное оружие Атлантиды бесполезным. Слабая защита от взлома позволяет перенаправлять или отключать снаряды». Она встала и начала ходить по комнате, жестикулируя. «Работая в научном совете, мы уже давно получили технологию превращения люксонов в батареи. Но теперь», она улыбнулась, «теперь у религиозных ублюдков больше нет возможности диктовать нам, как жить». «Но разве это не приведет к войне?» — спросил я, вспоминая напряженную атмосферу в зале совета. То, что говорила наш учитель, не казалось, а буквально было сепаратизмом. Рафаэль кивнула: «Риск есть, но я верю, что другие колонии поддержат нас. Многие недовольны правлением Атлантиды, просто боятся высказаться открыто. Половина младших рас сыты по горло снисходительным отношением как к примитивам. Эксперименты над популяциями людей, чтобы найти духовные практики для возвышения, не прибавляют совету популярности». Она снова села и посмотрела на нас серьезным взглядом. «Однако сейчас нам нужно закончить ваше обучение. Я собираюсь погрузить вас в виртуальное пространство еще на 5 лет. «Опять?» — спросила Требол. «Мы могли бы учиться и без капсул». Рафаэль положила руку ей на плечо. «Как закончите обучение, будете свободны. А как компенсацию за риск произошедшего, я дам вам списанный научный корабль. Именно, чтобы управлять экипажем, вам придется пройти обучение. Я удивленно поднял брови. В чем подвох? Рафаэль усмехнулась. Подарок – это только 25 миллиардов, а 50 вам придется отработать. Я буду вас беспощадно эксплуатировать, экипаж просто примитивы. А еще корабль требует огромного ремонта и замены всего, что только можно. Я уже говорила, что моя тетя жадная Мегера, Треба усмехнулась, а ее настроение наконец слегка улучшилось. Беспощадная как рай. Рафаэль усмехнулась, но вернула себе серьезное лицо. Пока ситуация не успокоится. Возможно, несколько месяцев, ответила Рафаэль. В капсулах вы будете в безопасности, сможете продолжить обучение. А я тем временем буду работать над тем, чтобы не оказаться в заключении. Требал выглядела неуверенно. А мой отец, не волнуйся, успокоила ее Рафаэль. Совет исследователей не состоит из одних только дельфийцев. Совет исследователей обладает половиной всех самых боеспособных кораблей. Атлантида не посмеет вести себя так с капитанами. Я задумался на мгновение. А если это приведет к войне? Рафаэль скривилась. В вашем возрасте я думала о том, как взорвать безжизненную планету, или показать всему домену свою значимость. Вам стоит забыть о сложных вещах, просто наслаждайтесь наукой, как каждый дельфиец. Мы с Требл переглянулись. Возможно, мы впервые почувствовали на себе харизму учителя. Когда мы должны войти в виртуальное пространство? Спросила Требл. Чем скорее, тем лучше, ответила Рафаэль. Я предлагаю сделать это сегодня. Нам нужно действовать быстро, у меня мало времени. Она встала и направилась к двери. Пойдемте, я покажу вам капсулы и загружу туда всю возможную информацию. Мы последовали за ней по коридорам корабля. В голове роились мысли о войне с рейфами, а еще сильнее пугало то, что в сериале не было упоминаний восстания дельфийцев. Рафаэль привела нас в просторное помещение, где стояли две высокотехнологичные капсулы. Они выглядели как футуристические саркофаги, покрытые мерцающими огоньками и дисплеями. «Это моя новая идея», — сказал Рафаэль, проводя рукой по гладкой поверхности одной из капсул, «станете первыми испытателями». Она начала объяснять принцип работы новых капсул, рассказывая о системах, которые улучшила. Мы внимательно слушали, пытаясь осмыслить всю информацию. «У вас есть какие-нибудь вопросы?» – спросил Рафаэль, закончив объяснение. Я усмехнулся. «Долго мы еще будем лабораторными образцами?» Рафаэль улыбнулась, понимая мое недовольство. «Хороший вопрос, но для независимости вам нужно получить влияние и люксаны». Требл тоже решилась задать вопрос. «Если тебя убьют, оставишь все свое имущество нам, у такой Мегеры все равно не будет детей». Рафаэль улыбнулась, но ее глаза не были веселыми. «Хочешь, чтобы я пожаловалась своему брату на твое поведение?» Рафаэль положила руки нам на плечи. «Хорошо, тогда давайте начнем. Ложитесь в капсулы, я настрою системы». Мы подошли к капсулам. Я помог Требл устроиться в одной из них, затем лег во вторую. Поверхность капсулы была удивительно мягкой и теплой. Рафаэль склонилась над нами, проверяя настройки и подключая датчики. «Помните», — сказала она, — «Атлантида врет, а законы домена не дадут безопасности». Я сделал глубокий вдох и закрыл глаза. Последнее, что я услышал в реальном мире, был печальный голос Рафаэль. «Увидимся, мелкие ублюдки, возможно». Затем мир вокруг начал меняться. Я чувствовал, как мое сознание отрывается от физического тела и опять погружается в глубины виртуального пространства. Глава 5. Рафаэль взглянула на свои руки. Сегодня она опять испытала странные сны, воспоминания о событиях, которые она не понимала. Странные изменения настроения, странные аномалии электроники. Сегодня еще один синтезатор буквально выгорел от ее прикосновения. После того, как она избавилась от воспитанников, она смогла сосредоточиться над тем, чтобы расследовать крушение дельфов. К ее удивлению, в данных о крушении нет никаких аномалий, сколько бы она их ни исследовала. Ее отец пропал вместе с городом, каждый день она чувствует, что должна выяснить причину крушения города. Теперь к этому добавились проблемы от Атлантиды, пропажи дельфийцев продолжились. Совсем недавно ее первая ученица пропала, что вывело ее из себя. А еще попытки некоторых предателей оспорить лидерство, не будь охрана предана ее отцу, она могла бы пропустить их действия по узурпации власти. Именно для наведения порядка, она отправилась на главную планету фракций, ведь один из умников решил провести заседание Совета Дельфов без нее. Это было ударом в спину, тогда, когда она не ожидала. Ее эвакуационный корабль готовился приземлиться в доке, но Рафаэль почувствовала, что должна кое-что сделать, иначе сильно пожалеет. Повинуясь своей интуиции, она в последний момент активировала свой медальон. Взрыв прогремел, разрывая тишину космопорта. Обломки корабля разлетелись во все стороны, создавая хаос и панику среди присутствующих. Но среди огня и дыма, окутавших док, можно было различить слабое голубое свечение. Ученая стояла посреди разрушения и трупов, окруженная мерцающим силовым полем. Ее глаза горели желтым светом, а руки были сжаты в кулаки. Она активировала щит в последнюю секунду, когда ее странные сверхъестественные чувства предупредили об опасности. Теперь, глядя на останки своего корабля, она понимала, что это была не случайность. «Кто-то очень хочет меня убрать», – прошептала она сквозь зубы, осматриваясь вокруг в поисках возможных угроз. Откашлялась, она осмотрела пострадавших от взрыва. Сотни трупов, но в основном пострадали младшие расы. Увидев несколько примитивов, она снова доверилась интуиции. Ей показалось странным нервные взгляды молодого парня. Недолго думая, она пошла в сторону вероятного виновника. У обломков собралась толпа прохожих, а вот подозрительный примитив решил покинуть место взрыва. Рафаэль оттолкнула прохожих и побежала за парнем. Свернув за угол, она еще сильнее ускорилась. Разница в физиологии была не на стороне примитива. Всего за 100 метров она догнала его и подняла примитива одной рукой за шею. «Почему убегал?» Ее голос звучал сурово, а глаза вновь светились желтым светом. Примитив хотел соврать, но прежде чем он ответил, его палец выгнулся под невозможным углом. Прежде чем он крикнул, Рафаэль сжала шею, перекрывая трахею. Продержав его секунд 30, она слегка ослабила хватку. «Почему убегал? Отвечай!» Желтые светящиеся глаза буквально заставили его намочить свои штаны. «Я не знаю, кто это был. Он просто попросил меня отнести сумку и сказал, что заплатит». Рафаэль сжала его шею сильнее. Что-то в шее примитива слегка треснуло, но она была отвлечена его словами. Слегка покачав головой, она вновь ослабила хватку. Примитив начал кашлять и попросил пощады. «Пожалуйста, не убивайте меня. Я правда не знал, что в сумку была бомба». Рафаэль отпустила его, когда пришла охрана и отвела примитива в сторону. Рассказав им о ситуации, она решила, что больше полезной информации не получит. Большинство охранников ушли, но один остался. К ней подошел осведомитель, а затем сообщил о приказах совета. Рафаэль дала несколько приказов и пошла в комнату охраны, организовав проверки. Затем ученая направилась к совету, где намеревалась найти того, кто устроил взрыв. Ее глаза горели желтым светом, и она была готова к убийству. Она входила в зал, где собрались дельфийцы, и сразу заметила, что атмосфера была натянутой. Некоторые из присутствующих избегали ее взгляда, другие же смотрели на нее с открытым страхом. Рафаэль шагнула через зал, не обращая внимания на шепот и перешептывание, остановилась перед столом. Тут сидели лидеры планет. Ее взгляд упал на одного из них, которого она подозревала из-за своей интуиции. «Так, Кайрон», ее голос звучал спокойно, но с небольшим намеком на угрозу, «я слышала, что ты решил созвать совет без меня. Это было глупо». Кайрон, высокий и худой дельфиец с холодными голубыми глазами, улыбнулся. «Мы просто пытались обсудить некоторые вопросы, которые требовали внимания. Без тебя», Рафаэль хмыкнула. «Я думаю, ты знаешь, что я имею в виду. Ты знаешь, кто попытался меня убить». Кайрон пожал плечами. «А чем ты?» Рафаэль не обнаружила реакции удивления. Совет не мог не узнать о взрыве. «Я говорю о взрыве моего эвакуационного корабля». Несколько представителей совета нахмурились, но большинство было разочаровано. «При чем тут я?» Рафаэль шагнула ближе, ее глаза сверкали желтым светом. «Я лидер совета дельфов. Решать повестку дня мне. Боюсь». Кайрон все еще сидел на ее месте, его ухмылка была еще более вызывающей. Как представитель планеты Аванпоста, он не боялся ее. Рафаэль подошла, а советник лишь высокомерно усмехнулся, но она резко ударила ногой по стулу. Советник вскинул руками, но не смог схватиться за стол, вместе со стулом он перевернулся. Рафаэль выхватила импульсное оружие и выстрелила вблизи от его головы. Куски расплавленного металла и бетона полетели к его лицу. Если бы не физиология лантийца, мужчина мог бы уже кричать от боли. «Помогите!» На его голос никто не пришел, охрана. Но крики другого советника остались без ответа. «Тут нападение!» Крики женщины советника, не дали результата. Рафаэль Напа. Еще один выстрел в пол заставил совет замолчать. Продолжим. В зале стало тихо, все взгляды были прикованы к дочери бывшего лидера совета. Рафаэль осмотрела их всех и, скинув Кайрона, села на свое законное место. «Я предлагаю сознаться всем заговорщикам», ее голос был наполнен ледяным холодом, «мне бы знать, почему вы решили убрать лидера фракции, которую сами избрали». Кайрон улыбнулся, он поднялся и проигнорировал ожог на лице. «Тебя назначил прошлый лидер, но Алипи мертв, он стал причиной катастрофы города. Теперь ты поссорила нас с Советом Атлантиды». Рафаэль хмыкнула, лицемерный полукровка просто не сможет сместить ее с должности еще полгода. Она достала оружие и направила его на талию советника. «Я отстрелю тебе ноги, а затем препарирую, извлеку из твоих мозгов информацию о заговоре, а потом отправлю твою семью на примитивную планету без допуска к технологиям. Твой творческий план по моему убийству привел к сотням трупов у Дока. Думаешь, твоя смерть ухудшит мою популярность у дельфийцев?» Кайрон не показывал страха, но он не успел высказаться. Рафаэль сместила оружие и отстрелила его кисть. Поток крови и кусков плоти буквально красными пятнами лица двух советников. «У тебя осталось всего 5000 ударов сердца, если перекроешь кровь, то времени будет больше, но не думаю, что твой дефектный мозг полукровки на это способен». Советник сжал свою руку, а его нервы наконец сдали, и сдерживая слезы он признался: «Мороз, он связался с нами, предложил уладить конфликт с Атлантидой и, прошу, не трогай мою семью». Несколько охранников, которые стояли за дверью, прекратили играть в глухих и слепых. Они кивнули Рафаэлю и забрали советника-предателя. Двери в зал закрылись, а Рафаэль равнодушно достала по одному инфокристаллу для каждого советника. Один из советников не выдержал и указал на нее: «Это поведение лидера? Да ты ведешь себя как преступник. Ты стала эмоционально нестабильной после смерти Алипия». Другой советник кивнул, а затем активировал планшет. «Я высказываю недоверие к лидеру, поэтому начинаю голосование за прерывание стандартного». Рассчитав силу, она запустила кристаллы, а те скользнули по поверхности и оказались рядом с каждым советником. «Прочитайте информацию, а потом голосуйте». В каждом из кристаллов был компромат, личные данные, а также план того, как эта информация может быть использована, с легким предупреждением от лидера совета. Советники молча изучали содержимое инфокристаллов. По мере того, как они знакомились с информацией, их лица менялись, кто-то бледнел, кто-то краснел от гнева. Первым не выдержал советник Орион: «Это возмутительно. Как ты посмела собрать на нас такой компромат? Это шантаж». Рафаэль невозмутимо посмотрела на него: «Я бы назвала это страховкой. На случай, если кто-то решит, что может играть в заговоры за моей спиной». «Те», — вскочила со своего места, — «ты не имеешь права. Мы подадим официальную жалобу в Атлантиду». Рафаэль лишь усмехнулась. «Дельфы отсоединяются от домена. Нет, если ты уйдешь с этой должности, вперед. Только учтите, что вся эта информация уже у меня. Один мой сигнал, и она станет достоянием общественности». В зале повисла напряженная тишина. Советники переглядывались, не зная, что делать дальше. «Итак», — произнесла Рафаэль, нарушая молчание, — «предлагаю перейти к голосованию. Кто за то, чтобы я осталась лидером?» Несколько секунд никто не шевелился. Затем, один за другим, советники начали поднимать руки. Некоторые делали это неохотно, но выбора у них не было. Когда последняя рука поднялась, Рафаэль удовлетворенно кивнула. «Единогласно, даже без новых трупов. Я рада, что мы пришли к взаимопониманию». Она встала и обвела взглядом присутствующих. «А теперь давайте обсудим наши дальнейшие планы. У меня есть предложение по развитию нашего синтеза материи». Советники, все еще находясь под впечатлением от недавних событий, молча слушали. «Мы слишком долго находились в тени Атлантиды. Пришло время заявить о себе как о независимой силе. Я уже передала приказы инженерным командам, мы начнем производить батареи и снаряды». В зале послышались удивленные возгласы. Рафаэль продолжила: «Мы передадим Атлантиде арендованные научные корабли, но перед этим техники снимут с них все, что только возможно. Мороз получит от меня голые корпуса». С каждым ее высказыванием советники все больше хмурились, дошло даже до ее планы на случай войны с Атлантидой. «Ты просто безумный выродок, Рэй», — произнес один из советников, — «я не собираюсь». Рафаэль нажала на экран планшета, это вызвало открытие двери. Вошли несколько охранников, Она указала на советника. Его схватили и под возмущенные крики утащили из комнаты совета. «Есть еще герои», — ей ответило коллективное молчание напуганных дельфийцев. «Хорошо, дальше мы обсудим вопрос о наследовании моего имущества в случае моей смерти». Разговор с советом длился весь день, а Рафаэль смогла вернуться к своему жилью лишь под ночь. Она вошла в свои апартаменты, чувствуя тяжесть прошедшего дня, сняла свой официальный наряд и переоделась в более удобную домашнюю одежду. Усталость накатывала волнами, и мысль о сне казалась все более привлекательной. Однако, несмотря на физическое истощение, ее разум продолжал работать. События дня, покушение, противостояние с советом, принятые решения, все это крутилось в голове, не давая покоя. Самым странным был самоанализ. Советник был прав, до крушения дельфов она вела себя совсем по-другому. Была послушной марионеткой, которая слушает своего отца, не вмешивается в работу совета, боится Атлантиды. Она подошла к окну и посмотрела на ночной город. Огни небоскребов мерцали в темноте, напоминая о том, какую ответственность она несет. Вот только возможная война с Атлантидой не пугала. Она заметила, как ее взгляд на жизнь лантийцев стал пренебрежительным, и ей было откровенно плевать на их судьбу. Рафаэль вздохнула и отошла от окна. Она направилась к своей личной лаборатории, стоит проверить свой организм. Что-то было не так, но она не понимала что. В лаборатории она активировала голографический дисплей и начала просматривать данные сканеров. Цифры и графики мелькали перед глазами, но мысли то и дело возвращались к событиям дня. «Мороз», – прошептала она. Она чувствовала такую же странность от лидера совета, словно он обладал авторитетом, словно она не могла им командовать. Она открыла зашифрованный файл с информацией об снарядах. Почему ей хотелось так сильно защитить данный файл? Почему она сразу приступила к разработке способа противодействия снарядам? Внезапно, ее внимание привлекла одна деталь. Она увеличила изображение и нахмурилась. Вокруг нее есть искажение подпространства. А сильнее всего этот эффект у ее глаз. Рафаэль сделала пометку проверить эту информацию позже и выключила дисплей. Усталость снова напомнила о себе. Она решила, что дальнейшие исследования могут подождать до утра. Она вышла из лаборатории и направилась в спальню. Лежа в постели, Рафаэль пыталась расслабиться, но мысли продолжали бурлить. Она думала о своем отце, о падении дельф, о своих странных способностях, которые усиливались с каждым днем. Закрыв глаза, она попыталась очистить разум, но ее ждали сны, тысячи верующих, которые приносят себя в жертву, религиозные войны, пылающий огонь и странное чувство дискомфорта. Во сне она чесалась, словно что-то в теле ей мешало. Рафаэль проснулась рано утром, чувствуя себя не совсем отдохнувшей, но готовой к новому дню. Она быстро оделась, готовясь к предстоящим делам. Уже готовясь выйти, она остановилась. Перед ней возник сгусток энергии, а затем весь ее мир сменил краски на ярко-красный огонь. Перед ней возникла привычная картина комнаты управления дельф. Ее сознание затуманилось, а тело двигалось само собой. Она увидела, как тело меняется и трансформируется в живое пламя. Глава 6. Перед глазами начали мелькать яркие вспышки воспоминаний, которые больше походили на видение. Сцена перед ее глазами складывалась как пазл, обрывочные детали прошлого начали соединяться. Она оказалась в месте, которая не посещала вот уже долгие годы, в зале управления города дельфов. Она узнала это место сразу. Металлические стены, огромное витражное окно, сквозь которое открывался вид на бескрайний космос. В центре зала стоял ее отец, Алипи, седой мужчина с суровым лицом, глубоко погруженный в работу за консолями управления. Но было что-то странное в этой сцене. Чуть поодаль от отца стояла она сама, точная копия, которой она была до падения дельфов. Теперь она это пламя. Странно ощущая себя в этом теле из пылающей энергии, наблюдала за этим сценарием как со стороны. Она была больше не Рафаэль, а сущность, Арей, состоящая из чистого пламени, которое полыхало в ярко-оранжевых и красных тонах, окружая ее с головы до ног. Ее гуманоидная форма лишь отдаленно напоминала лантийца. Глаза горели, словно звезды, руки вытянулись в длинные когти, и все ее тело лучилось теплом, которая искажала пространство вокруг. Отец поднял голову, чувствуя ее присутствие, но, когда его взгляд упал на пламя, его лицо выражало победу. «Арей, как тебе моя ловушка?» — сказал он холодным, но в то же время печальным голосом. «Ситуация с Атлантидой и колониями — ваш план. А еще, почему сама Арей решила убить кого-то вроде меня?» Гуманоидное пламя, которым она стала, издевательски рассмеялась, ее голос был странным, словно его звучание проходило сквозь сотни преград, создавая гулкое эхо в пространстве. «Я предложила тебе служить Богу, твоя любовь к исследованиям мне нравится, но ты активировал что-то странное, я чувствую опасность, но не понимаю, в чем твой план. Это воздействие не время, ты же не забыл, что те, кто прошел просвещение, бессмертны». Ее голос был пропитан насмешкой и презрением. «Слишком долго ты мешал, пытаясь защитить лантийцев, мне пришлось поменять несколько планов. Поверь, твои попытки ничего не изменят, лучше стань моим приором». Ее огненные руки поднялись, и пламя на мгновение вспыхнуло ярче, грозя поглотить все вокруг. Огонь окутывал пространство, словно живое существо, полное злобы и ненависти. Однако отец смотрел на нее с суровой решимостью, не выказывая страха. «Атлантида и Лиарей, все вы одинаковы», — в нем звучало странное чувство уверенности, — «ты просто сгусток энергии, а твой генератор – это вера. Чтобы победить, мне нужно лишить тебя веры, это довольно легко, а ты даже не попыталась сбежать». С этими словами, капитан поднял руку, на которой было закреплено странное устройство, словно древний артефакт, пульсирующий синим светом. Энергия всего корабля-города была направлена в кресло управления, а вокруг комнаты возник странный барьер. Пламя вокруг Рэй затряслось, будто от сильной вибрации, и ее форма начала изменяться. Гуманоидное пламя попыталось сопротивляться, но волны энергии, исходившие от устройства, начали постепенно разделять ее сущность на части. «Что ты делаешь?» – воскликнула Рэй. Голос наполнился злостью и отчаянием. «Ты не можешь разделить меня, я все еще здесь». Но капитан был непреклонен. «Я перераспределил энергию Дельф, чтобы поменять воздействие времени в ограниченном пространстве». Его голос был тихим, почти успокаивающим. «Сейчас на нас это воздействие усилено. Поэтому твоя сущность разделена на две части. Первая часть – это накопление веры, все еще в вашей галактике. Но твое сознание, оно будет заперто здесь, со мной, на сотни лет. Ты не сможешь воздействовать на реальность, а без связи с верой, ты исчезнешь». Огненное существо закричало, его голос звучал, словно резонанс нескольких тысяч голосов одновременно. Оно бросилось вперед, чтобы напасть на капитана, но поля, разделяющие его, удержали ее сущность на месте. Слабая линия голубого света тянулась от устройства, и с каждым мгновением пламя становилось слабее. К сожалению, Рафаэль и капитан старели, прошло несколько секунд, а они уже прожили десятки лет. «Ты думаешь, что выиграл?» — вскричала Рэй. «Даже без веры, я смогу выжить. Ты не смог все просчитать». С этими словами сущность вознесшихся начала переливаться из огненной формы в тело Рафаэль. Ее глаза ярко вспыхнули желтым светом, а девушка кричала от боли. В этот момент она вновь оказалась в своем теле. Но кем она была, Рэй или Рафаэль? Девушка упала в обморок, а Алипи сжимал подлокотники кресла. Капитан знал, что это его последний шанс. Он вновь активировал свое устройство, и голубой свет, исходящий из него, окутал Рафаэль. Ее тело содрогнулось от боли, а свет в ее глазах начал меркнуть. Он успешно очистил ее от энергии подпространства. Рафаэль вскрикнула и вновь упала на холодный пол зала управления. Теперь ему осталось лишь убить Рэй. Капитан медленно подошел к ней, но Дельфы не выдержали. Поле сдерживания ослабло, а Рафаэль растворилась в сгустках огня. Происходили множественные взрывы по энергомагистралям. Алипи хотел активировать самоуничтожение, но город уже готовился к прыжку. Значит, проиграл. Он чувствовал, что его план провалился. «Жаль, Рафаэль, ты не вовремя решила посетить меня». Капитан вновь сел в кресло управления и дожидался ухода в гиперпространство. Его тело очень сильно состарилось, каждое новое мгновение давалось ему с большим усилием. Прошло еще мгновение, его сердце остановилось. Он навсегда заснул. Видения наконец закончились, а Рафаэль оказалась в своем доме. Она протянула руку и сосредоточилась, так как делала это из воспоминаний. На ее руке возникло яркое пламя, огонь не обжигал, словно был продолжением ее воли. Ученая покачала головой, отказываясь верить собственной памяти, а пламя потухло из-за нарушенной концентрации. Рафаэль стояла, замерев в своем доме, ошеломленная потоком воспоминаний и теми последствиями, которые они несли. «Вопрос, кто я?» эхом звучал в ее голове, словно мрачный рефрен, потрясавший самые основы ее существа. Она пошатнулась к столу, ноги ее были слабы и неустойчивы. Сев на стул, ее взгляд упал на фотографию ее отца, стоящую в рамке. Вид его лица, который когда-то был источником утешения и руководства, теперь вызывал в ней странную смесь эмоций. Эмоций, которые могли быть чужими. «Отец или враг?» – прошептала она, ее голос дрогнул. «Ара или лантиец?» Тишина в ее доме не давала ответов, лишь тихий гул города за окнами наполнял пространство. Рафаэль закрыла глаза, пытаясь осмыслить противоречивые воспоминания и личности, борющиеся внутри ее разума. Она медленно получала воспоминания о том, как была богом, но воспоминания Рафаэль никуда не делись. Ее личность практически не поменялась, а она не понимала, это личность прежней Рафаэль или Ары. С одной стороны была Рафаэль, блестящий ученый и лидер народа дельфов. Она помнила свое детство, учебу, она все еще хочет быть собой. Эти воспоминания казались реальными, осязаемыми, наполненными человеческими эмоциями и тяжестью ответственности. Но теперь, переплетенные с этими знакомыми воспоминаниями, были воспоминания Ари, могущественных монстров, движимых ненасытным желанием распространять религию. Она помнила бесчисленные миры, преклонявшиеся перед ней, опьяняющую силу веры, питавшую ее существование, полное равнодушие к жизням меньших существ. Руки Рафаэль задрожали. Она посмотрела на них, почти ожидая, что они вновь вспыхнут пламенем. «Неужели я действительно организовал разрушение лантийского общества?» — спросила она шепотом, ее голос едва слышен. «Десятки агентов Ры, а мы даже не замечали». Внезапно она резко встала, начала мерить шагами комнату, пока ее разум метался в хаосе. Воспоминания Ари были обширны, охватывали тысячелетия, но они, казалось, не мешали ее человеческими воспоминаниями, холодными, более отстраненными, словно она наблюдала за сценами на экране, а не была богиней Ры.